Глава 53. Окрылённый. Левон не помнил себя от счастья. Еще утром все казалось тусклым и унылым, зато к вечеру расцвело радужными красками. Этим вечером он будто на крыльях летел за своими драгоценными девочками. Чувствовал себя как минимум королем, когда забрал красавицу и повез по вечернему городу. То и дело поглядывал на них, довольно щурился. Вот оно счастье — быть рядом с ними. Он все-таки умудрился схватить удачу за хвост, нашел нужные слова для своей любимой, пробился сквозь ледяную стену отчуждения и нашел отклик в ее сердце. Сегодня Кира вела себя с ним очень по-доброму. Согласилась провести вместе весь вечер, что его очень обрадовало. Он припарковал машину на стоянке развлекательного центра. Лапочка Каролины уютно устроилась в слинге, который он надел на себя. Девочка доверчиво положила голову ему на грудь и собралась заснуть, как это она обычно делала. «А зачем ты привез нас в развлекательный центр?» — спросила Кира. «Я думала, мы где-нибудь поужинаем». «Обязательно», — кивнула Левон с важным видом. «Только сначала прогуляемся по магазинам». «Тебе что-то нужно?» — спросила Кира с улыбкой. «Не мне», — ответил он, да нельзя собой довольный. «Тебе, милая». Кира застыла, удивленно на него посмотрела. «Опять мне? Ты никак не успокоишься? Левон, ты и так купил нам все, что только можно придумать». «Шубку тебе купить хочу», — заявил он со взглядом змея-искусителя. «Я присмотрел один замечательный магазин. Тебе понравится». «Шубку?» Брови Кира поползли вверх. «Левон, шубку мне точно не надо. Куда мне ее носить? На прогулку с ребенком или на работу? Глупость. Мне такая вещь попросту не нужна». Левон запыхтел, буравя ее раздосадованным взглядом. «Все этой женщине не так. Почему с Кирой не работали все те приемы, на которые так падки другие?» «Сложно с ней». «Дубленку?» Наконец понизил он ставку. Но даже это ее не устроило. «И дубленка мне тоже не нужна», — пожала плечами Кира. «Мне вполне себе человеческий пуховик». Левон оставил при себе все, что думал о ее пуховике, постарался объяснить деликатно. «Я хочу позаботиться, чтобы мать моего ребенка была тепло одета. Позволь мне это, пожалуйста». Кира задышала чаще, посмотрела на него возмущенно. Но Левон не сдал позиции, упрямство ему не занимать. Их молчаливая битва взглядами продолжалась секунд 20-30. Потом он сменил выражение лица на ласковое и проговорил: «Считай, я о дочке забочусь. Хочу, чтобы ее мама была здорова, всегда в тепле». И тогда она кивнула. «Ладно, только дубленку». «Только дубленку», — тут же кивнул он. «Недорогую». «Конечно», — поспешил он согласиться. Пока Кира не передумала, взял ее под локоть и повел по коридору в облюбованный им магазин. Уж оттуда она без обновки точно не уйдет. Путь их лежал мимо фудкорта. Неожиданно Левон приметил за дальним столиком мужчину, из-за которого недавно чуть не угробил себе жизнь. Пантелеев сидел в компании каких-то парней и нагло пялился на Киру. Лицо его было вытянутым, видно, очень удивился, увидев несостоявшуюся любовницу в компании с другим. Левон показательно приобнял Киру за плечи, свысока посмотрел на противника. «Смотри, любуйся. Это единственное, что тебе доступно». Злорадствовал он про себя. Любимая с ним, а Пантелеев пусть идет молча, роняет слюни и даже не смеет подойти к его женщине. Левон отведет Киру в магазин, купит ей все, что душа пожелает. Потом пригласит на ужин и будет бессовестно балдеть в ее компании. А эта докторишка пусть кусает локти. Левон не позволит ни этому типу, ни кому-либо другому даже приблизиться к своей будущей жене. Она, конечно, еще не согласилась выйти замуж, но после того, как они поговорили этим утром о чувствах, Левон надеялся, что это не за горами. В самом деле, он уже станцевал на всех граблях, какие только были. Лоб его усеян шишками, а мудрость надежно вколочена. Он больше ни за что не накосячит. Все сделает правильно.